Глава 17. Эпиграф. «Если суждено мне умереть, то смерть я встречу, как мою невесту, и радостно приму ее в объятья». Уильям Шекспир. «Мера за меру». За столом Эстеван Трилло да Кунья, королевский префект стражи, долго и пристально смотрел на Геральта, щуря глаза и слегка прикусывая губы. Наконец он выпрямился в кресле и подкрутил черный ус. «Надо же, надо же, надо же!» — процедил он. «Мои агенты уже долгое время разыскивают тебя по всему королевству. Безрезультатно. А ты, к моему изумлению и восхищению, являешься сюда сам, добровольно. Не под конвоем». Геральт пожал плечами. Он не собирался рассказывать префекту, где пропадал в последнее время и чем занимался. А время выдалось насыщенным. После событий 1 мая Геральт решил как можно скорее и как можно дальше убраться от места происшествия. Он направился в Нижнюю Мархию, к реке Понтер. Там нагрудный знак с трубой и звание почетного королевского почтальона сослужили отличную службу. Королевские почтальоны, как оказалось, отличались поистине железной солидарностью. На каждой посещаемой почтовой станции Геральта ждали поддержка и содействие. А поскольку ему требовалось на какое-то время залечь на дно, почтальоны из Нижней Мархии, недолго думая, предложили Геральту работу. И последние 3 месяца он сопровождал в качестве охраны почтальонов, перевозивших особо ценные отправления. Солидарностью, осведомленностью и отлаженной системой связи отличились также краснолюды-банкиры. Когда сопровождавший почтальона Геральт появился в филиале банка семьи Бонич, его ждала весть от Тимура Воронова. Так Геральт узнал об аресте Престона Хольта и о заключении его в наводящую ужас тюрьму Стурефорс, место заточения и каторжных работ в каменоломнях. «Держу пари», — префект снова подкрутил ус, — «что знаю цель твоего прибытия. Но мы не будем биться об заклад, ибо, как известно, из двух спорящих один глуп, а другой нечестен. Поэтому просто скажи, что привело тебя сюда, в Стурефорс. А я решу, позволить ли тебе уйти, или же ты останешься в тюрьме навсегда. Слушаю, говори». Со двора из зарешоченного окна доносились крики и брань. Подъезжающие к тюрьме Стурефорс сначала, еще издали, видели Эдифициум Карцерис, огромное здание, возвышающееся над низиной каменный блок. Чем было это здание раньше и чему служило, никто не помнил. Предполагали, что храмом. Подъезжающих ближе узкая дорога вела к расположенной в ущелье каменоломне. Здесь можно было разглядеть толпу оборванных и закованных в кандалы заключенных, разбивающих молотами и кирками каменные глыбы. Долго смотреть не давали, проезжающих заставляли поспешно миновать каменоломню грозные окрики и еще более грозные взгляды надзирающих за заключенными конных арбалетчиков. Дальше высился палисад и ворота Скардегардии, где каждый прибывающий в Стурефорс должен был доложить страже о цели визита. После этого ждали разрешения на въезд. Как правило, очень долго. От Кардегардии дорога вела прямо к Эдифициум, между 2 частоколами, настолько высокими, что даже с высоты седла нельзя было разглядеть, что находится за ними. Бывалые, впрочем, знали, что там стоят деревянные бараки, места отбывания наказания за более легкие и средней тяжести преступления. Осужденные за серьезные проступки содержались в каменных камерах главного здания. Здесь же размещалось управление тюрьмы, казармы стражи и склады. Мрачное помещение, куда его привели, Геральту не понравилось. Не понравился подвешенный под потолком железный крюк, назначение которого нетрудно было угадать. Не понравилось и то, что стул, на который ему велели сесть, был намертво прикреплен к полу. «Жду», — поторопил Геральта Эстеван Трилло да Кунья. «Говори». «Вы держите здесь...» Геральт откашлялся. «Престона Хольта, ведьмака». «То, кого мы здесь содержим», — произнес префект после паузы, когда стало ясно, что Геральт ничего не добавит, — «является государственной тайной». «Вы держите его за убийство чародея Артамона из Асгута». «Это тоже государственная тайна». «Вы несправедливо держите Хольта. Он не виновен. Не он убил чародея. Это сделал я». «Ты? Неужели? И какой же у тебя был мотив?» «Артамон написал тот пасквиль, который в 194-м подстрекал чернь напасть на Каэр Морхен, нашу крепость». «И этого тебе показалось достаточно?» «Он также планировал отравить Хольта и убить жриц из Эльсбурга. Я должен был это предотвратить». Эстеван Трилло да Кунья некоторое время молчал, постукивая пальцами по стоявшим перед ним песочным часам. Песок в них полностью пересыпался, но префект не переворачивал их. Очевидно, его не заботило течение времени. «Иными словами, — сказал он наконец, — ты якобы убил человека за литературное творчество и намерение. Поздравляю. Ты только что занял почетное место в моем личном списке идиотских мотивов. Но должен тебя огорчить, молодой ведьмак по имени Геральт. Ты не вызываешь доверия. Твое признание не вызывает доверия. Аудиенция окончена. Покинь Стурефорс». «Я убил чародея, и могу это неопровержимо доказать». «Вот как? И каким же образом?» «Я могу в точности описать, как я его убил. Это должно было обнаружиться при осмотре тела». «Должно было обнаружиться», — утвердительно кивнул префект. «И действительно обнаружилось». «Я ударил его в кадык...» «В выступ гортани, известный медикам как Проминенция Ларингея», — перебил его префект. «Но поскольку ты не хотел, чтобы он мучился от удушья, ты добил его ударом в шею, в сосцевидный отросток, разорвав позвоночную артерию. Так было?» Геральт замолчал. «Хольт в точности описал нам, как убил Артамона из Асгута», — бесстрастно продолжал префект. «А вскрытие это подтвердило. А ты, что ж, должно быть, знал, как убивает Хольт, знал его модус операнди, настолько хорошо, что теперь пытаешься его спасти, беря преступление на себя. Троекратное ура твоему достойному восхищения, самопожертвованию, мальчик, и проявлению верности. Верности, впрочем, напрасной. Твое признание, которое, кстати, не имеет силы доказательства, нам ни к чему. У нас уже есть виновный. Приговор вынесен, казнь состоится сегодня». «Сегодня?» «Да, сегодня». «Вы казните невиновного!» «Не повышай голос!» «Престон Хольт, он же призрак Рейндарт, сам сдался властям. Добровольно и без принуждения признал свою вину. Вернее, вины. Признался в убийстве Отто Маргулиса, Кари Нуррида и Ремка Хвальбы, в чем я, как тебе известно, давно его подозревал. Признался также в убийстве Артамона из Асгута. Confessio estregina probationum. Признание есть царица доказательств. У суда не могло быть и не было сомнений. Престон Хольт был осужден и приговорен. Его ждет казнь. Закон и справедливость удовлетворены. Нам больше ничего не нужно. Повторяю, не Хольт убил Артамона, а я. Признаюсь. Так что конфессию Эстригина и так далее. Арестуйте меня и выпустите Хольта. Эстеван Трилло да Кунья молча разглядывал его. Довольно долго. «Закону», — произнес он наконец, — «а точнее генеральному инстигатору королевства Каэдвин и чародеям из Бан-Арда, нужна казнь настоящего ведьмака, мастера, а не подмастерья. Одного приговора и одной казни будет вполне достаточно. Закон не жаждет крови. Я тоже. После казни Хольта я буду считать, что справедливость восторжествовала». «Хороша ваша справедливость!» «Довольно. Прими к сведению и пойми. Ты не спасешь Хольта, даже если будешь рвать на себе одежды и выть на луну. Я объяснял тебе ситуацию тогда, в октябре прошлого года, при нашей первой встрече. Хольт сам отдал себя в руки правосудия. Машина завертелась и затянула его в свои жернова, из которых путь только на эшафот. Это неотвратимо и неизбежно, и случится буквально с минуты на минуту. В Стурефорс уже прибыли гости, те, кто пожелал присутствовать при казни. Те, кому эта казнь особенно важна. Геральт молчал, стиснув зубы. «Ты же, — продолжил префект, — можешь уйти с миром. Однако не советую и дальше повсюду признаваться и рассказывать о своих якобы деяниях, ибо это может иметь печальные...» «Я хочу, — резко перебил Геральт, — увидеться с Хольтом!» «Согласен», — сказал Эстеван Трилло да Кунья, чем совершенно ошеломил Геральта. Престон Хольт выглядел неважно. Белые волосы неряшливой челкой падали на лоб и глаза. Нездоровая бледность, впалые щеки и неестественно выпирающие скулы довершали картину. К тому же на левой щеке и вокруг глаза виднелся след огромного, но уже старого, пожелтевшего синяка. «Местная традиция», — бесстрастно произнес Эстеван Трилло да Кунья, заметив недобрый взгляд Геральта. «Ничего личного». «Ничего личного», — подтвердил Хольт, усаживаясь на лавку. «Просто врезали по роже. Традиция такая». «Оставляю вас», — префект, наконец, перевернул песочные часы на столе. «Ненадолго. И надеюсь, что никому из вас не придет в голову какая-нибудь глупость. Предупреждаю, вы под охраной». Хольт проводил уходящего взглядом, затем уставился на Геральта слезящимися глазами. «Представляешь», — вздохнул он, — «я потребовал полагающийся мне последний ужин осужденного, а они говорят: перловка с подливой. Вчера была перловка с подливой, говорю. А они: завтра тоже будет. Бюджетные сокращения. Ну и...» «Хольт!» — резко перебил Геральт. «Они собираются тебя казнить!» «Знаю, знаю», — махнул рукой старый ведьмак. «Я, в конце концов, присутствовал, когда судья надел черный берет и зачитал приговор». Они молчали, глядя на песок в часах. «А я-то считал тебя, — сказал наконец Хольт, — умнее. Думал, что ты повзрослел, а ты, оказывается, все тот же наивный сопляк и простофиля. «Какого черта ты сюда приехал, а?» Геральт пожал плечами. «Догадываюсь, зачем». Геральт снова пожал плечами. «Я, — продолжил Хольд, — в отличие от тебя, знал, что делаю, и понимал последствия. Действовал по плану. В этом плане не было места твоему жалкому, бессмысленному и бесцельному вмешательству. Я хотел тебя спасти, а я хотел спасти тебя, — огрызнулся Хольд. Но я первый до этого додумался, и мне не нужны подражатели. А ты явился и хочешь все испортить. — Прости, — ответил Геральт, — этого больше не повторится. Оба одновременно расхохотались, что было довольно неуместно при таких обстоятельствах. «Удакуньи!» — утирая слезу, спросил Хольд. «Есть что-то против тебя, кроме твоего глупого признания? Тебя выпустят отсюда?» «Думаю, да. В мое признание префект не поверил». «Не был бы я так уверен. Но официально у них уже есть виновный и приговор. Этого уже не отменить». Если бы сейчас объявился другой виновник, они бы полностью себя скомпрометировали. Все действующие лица. Докунья и королевская инстигатория. Но прежде всего... Чародеи из Бонарда! Начинаешь соображать. Они помолчали. Хольд? Да. Почему ты признался? Почему взял на себя? Один человек, перебил Престон Хольд, как-то увидел в лесу гнездо шершней в старом пне. Подошел поближе и несколько раз сильно пнул этот пень. Потом его спрашивали, зачем он это сделал, а он ответил: «Что?» Что в тот момент это казалось ему отличной идеей. «Геральт, песок в часах скоро пересыплется. Послушай, оба моих меча и медальон у Воронофа. Пусть они вернутся в Каэр Морхен. Остальное, включая Ракомору, конфисковали. Будешь на казни?» «Да». В отличие от обычных городских эшафотов, этот во дворе тюрьмы Стурефорс был крошечным. Разумеется, помосты для городских казней должны были быть большими и просторными. Им следовало вместить целый арсенал приспособлений и механизмов, необходимых для порой весьма изощренного и разнообразного причинения мучений и смерти. На эшафоте в Стурефорсе особых затей не найти. Всего лишь один массивный столб посередине. Городские помосты были также высокими. Они должны были обеспечить хороший обзор толпе, заполняющей площадь. Эшафот в Стурефорсе был совсем низким. Немногочисленные зрители могли наблюдать за казнью сверху, с окружающей двор галереи. На галерее, заметил Геральт, было около дюжины зрителей. Выделялся седобородый старец в богатом одеянии, окруженный более молодыми и куда более привлекательными мужчинами, а также ослепительно красивыми женщинами. Несомненно, это были чародеи и чародейки из Бонарда, прибывшие посмотреть на казнь убийцы собрата. Была там и женщина, сгорбленная старуха в черном платье и облегающем, расшитом жемчугом эскафьоне, с лицом, полностью скрытым густой черной вуалью. Женщину поддерживал под руку дюжий детина. Этого детину Геральт уже когда-то видел. Он больше не носил бригандину и увешанный оружием пояс, а был одет в серую простую одежду слуги или камердинера. Но Геральт все равно узнал его по искривленному носу. На эшафоте, прислонившись к столбу, ждал палач в кожаной маске. Хольта вывели во двор четверо стражников. Старый ведьмак шел спокойно, лицо его тоже было спокойным. Прямо перед эшафотом стражники попытались схватить его за плечи, но он стряхнул их руки и сам поднялся на помост. Встал, повернувшись к галерее и подняв голову. Похоже, он собирался что-то сказать. Так и оказалось. «Сожалею», — громко произнес Хольт. Палач молча указал на прикрепленное к столбу сиденье. Хольт без промедления сел, завел руки за спину для связывания. Палач закрепил на его шее железное кольцо, соединенное с винтовым стержнем. Положил руки на рукоятки выступающего из-за столба ворота. Подняв голову, вопросительно глянул на префекта. Эстеван Трилло да Кунья подал знак рукой. Палач повернул ворот. Хольт захрипел. Старуха в эскафьоне резко вскрикнула. Палач повернул винт еще раз и еще раз. На этом все закончилось. Старуха снова вскрикнула. Только теперь Геральт понял, что это был не крик, а смех. «Итак, дело завершено», — сказал Эстеван Трилло да Кунья, постукивая пальцами по песочным часам на столе. «Драма окончена. Пора всем актерам сойти со сцены. В том числе и тебе, ведьмак. Какую бы роль ты ни сыграл. Я тебя не задержу. Можешь спокойно покинуть Стурефорс», — продолжил он. «Дорога, что проходит здесь рядом, ведет на юг. И именно туда ты и отправишься. Далеко, до самой реки Понтер. Мир велик, ведьмак. За Понтером Редания, за Понтером Аэдирн и Тимерия, на западе у океана Новиград, Цидарис, Верден, множество королевств, бесчисленные города, живописные края. Тебе там понравится, я уверен». Геральт молчал. «Тебе там понравится», — повторил префект. «А если даже и нет, в наше владение ты все равно не вернешься. Я хочу, чтобы это было предельно ясно, без недомолвок. Я не хочу больше никогда тебя видеть, Геральт. И слышать о тебе тоже не хочу. Ты меня понял?» Геральт кивнул в знак того, что понял. «Прежде чем мы окончательно и навсегда распрощаемся», — продолжил префект, — «есть еще одно последнее дело». «Кто была?» — перебил Геральт. «Та женщина в черном. В вуале. Та, которую смерть Хольта так обрадовала». «Это не входит в мои обязанности информировать тебя», — поморщился префект. «Но так и быть. Это маркиза-вдова Цервия Херрада Графиакане. Радовалась она мести, потому что Артамон из Асгута был ее возлюбленным. Они были вместе больше 60 лет. До самой его смерти». «Правда? Артамон и эта старуха? Сколько же ей лет?» 82. «Удивлен, что любовь может длиться так долго?» «Удивлен. Но дело не в этом. Тот тип с кривым носом, что был с ней, переодетым слугой. Тебе, как префекту безопасности, должно быть интересно, что именно ему чародей поручал убийство жриц из храма в Эльсбурге. Ему и женщине по имени...» «Меритксель», — договорил префект. «Я знаю». «Жрицы все еще в опасности». «Это уже не твоя забота, ведьмак!» — резко оборвал префект. «Ты уезжаешь и никогда сюда не вернешься! Дела безопасности королевства Каэдвен тебя больше не касаются!» «Вернемся, однако, к тому последнему делу, о котором я говорил. Слушаешь?» «Внимательно!» «Видишь ли, чародеи из Бан-Арда потребовали тело Хольта. Для вскрытия, для своих исследований и экспериментов я не мог им отказать, но...» Геральт приподнял брови. «Повозка с телом Хольта...» — префект уставился в потолок. «С завтрашнего утра будет стоять за воротами тюрьмы в ожидании людей из Бан-Арда. Некоторое время, даже довольно долгое время, повозка эта будет совершенно без присмотра. Может статься, что кто-то эту повозку присвоит, такое тоже случается. Магам из Бан-Арда такого объяснения должно хватить. Более того, придется им этим удовольствоваться». Геральт молча поклонился. «Префект, слушаю. И все же, у меня все время такое чувство, будто вы ко мне скорее благосклонны, чем враждебны. Меня это немного удивляет». Эстеван Трилло да Кунья слегка улыбнулся. «Что ж, я собирался это скрыть, но, возможно, будет лучше, если, отправляясь в дальний путь, ты поймешь, какую пользу приносят оказанные кому-то услуги? Говорят, что добро возвращается добром. Мастер Врайнаттеравн недавно лечила мою дочь и замолвила за тебя словечко. Прощай, ведьмак. Удачи в пути».